Иван Егорович Старов, присланный в Николаев по высочайшему указу, холодно выслушал крик с комиссара, в словесную перепалку не вступил. Фалеев, тут царь и бог, в спорах дело можно погубить. Но от принятого решения не отказывался. Склонился над чертежами и, еще раз осмотрев на бумаге место, где ингул впадает в бук, обратился к окружавшим архитекторам. «Что скажете, господа? Поддержи они сейчас главного управителя и строителя города и получат новые назначения, награды и заказы. А архитектор без заказов, что птица без крыльев, не взлетит и не увидит землю с высоты. Да заказами и сам кормится, семью содержит». Александр Казадоев стоял за Князевым и, испугавшись затянувшейся паузы, как-то непочтительно отодвинул полковника в сторону, громко и запальчиво заговорил. «Город недаром Усть-Ингулом назывался вначале, ибо тут у переправы на возвышенном месте ему стоять надлежит. Тут все дороги из России перекрещиваются, тут адмиралтейство возвышается. И чтобы не обидеть княжеский выбор, закончил примирительно. Светлейшим уже приятнее в удалении от шума в своем Спасском дворце время провести». Фалеев с удивлением подумал, как сей еще не имеющий крупных чинов архитектор перечит воле княжеской, мало судьба знать била, и значение его словам не придал. Остановил взор на де Волане, зная, что Потемкин к нему благоволит. Инженер, одетый в изящный военный костюм, который не казался мундиром, а более походил на щегольское платье петербургских модников, потрогал тонкие усики и, наклонив голову к кружеву, выдвинувшемуся из-под расстегнутого стоячего воротничка, тихо, отделяя слово от слова, сказал: «Так, город есть, лучше здесь ставить. Опасность меньше. Лучше здесь, у ингула». И отступил, занявшись изучением своих отполированных красивых ногтей. «Француз проклятый!» — подумал Фалеев. «Ему-то терять нечего, уедет себе. А тут...» Кирилл Иванович Неверов с мнением Старого не согласился. А может, преклонился перед мнением князя, отметил достоинство выбора на полуострове в Спасском. «Образуется выход в ингул, легко подвозится лес, много воды, место здоровое». Гранитная пирамида архитекторов начала как бы раскалываться, терять свою монолитность. Но большинство все-таки поддержало главного архитектора. Лучше начинать возводить город в районе Адмиралтейства. Фалеев хмурился, зыркал на Князева, ревность того к Старову известна, ожидал поддержки. Князев обошел вокруг стола, чтобы не просить Старого дать дорогу, сурово оглядел собратьев. «Древние говорили, Платон мне друг, но истина дороже. С Иваном Егорычем мы небольшие друзья». В напряженной тишине все украдкой взглянули на Старого, у которого губы, казалось, исчезли от покрывшей их бледности. Князев продолжал: «Однако же истина такова, что город надо строить здесь, на плато возле устья ингула. Там в Спасске может и бук залить, и от дорог центральных дальше. Поддерживаю. Да и сам это планировал, чтобы здесь двумя главными улицами Соборной и Адмиральской центр на Соборной площади створить». И уже резко и требовательно закончил: «А улицы надо шире, чем в Херсоне делать, чтобы три кареты могли разъехаться, и валы с длинными бревнами могли развернуться. Город же морской и флотский, и тут архитектуру корабельную и цивильную надо соединить». У Александра сердце от чего-то запрыгало. Ему вспомнился дорогой учитель Чевакинский. Чувствовал, пришло его время, его город. Фалеев же понял, что зодчих и военных инженеров не сломал, не убедил, не покорил, и сразу успокоился. Место-то хорошее выбрали. Архитекторы сами и ответят. Да и Светлейший разрешил в письме изучить место, где выгоднее и удобнее город строить. Посмотрел на уже слегка продавевшего Старого. «Говори». Тот откашлялся, с улыбкой в уголках губ сказал: «Город будет сотворен по плану регулярной застройки. Начнем строить сообразно замыслу и вдохновению, без времянок, сразу на века». Александру эти слова не показались напыщенными и бахвалистыми. Знал, сколь строг и придирчив в исполнении Иван Егорыч, хотя в краешек сознания заползали видения бараков и землянок для низших чинов.